Это означает, что изменение состояния одной части изменяет состояние любой другой. Степень зоны зависимости членов группы варьирует от несвязанной массы к компактному единству. В США Левин занимался и проблемами групповой дифференциации, типологии стиля общения. Ему принадлежит описание наиболее распространенных стилей общения – демократический, авторитарный, попустительский, а также исследование условий, способствующих выделению в группах лидеров, звезд и отверженных. Эти исследования Левина явились основой целого направления социальной психологии. Таким образом, Левин стал создателем новых областей как в психологии личности, так и в социальной психологии. Страница 251. Параграф 10. Генетическая психология Жана Пиаже. Швейцарский психолог Жан Пиаже, 1896-1980 годы, один из наиболее известных ученых, чьи работы составили важный этап в развитии генетической психологии. Научные интересы Пиаже еще с юности были сосредоточены на биологии и математике. В 11 лет он опубликовал свою первую научную статью, посвященную воробьям-альбиносам. С этого же возраста он начинает работать в музее биологии. В университете он занимается преимущественно биологией и философией, и в 1918 году получает докторскую степень за работу о моллюсках. После окончания университета Пиаже едет в Цюрих, где знакомится с исследованиями Юнга и с техникой психоанализа. Смотри ниже. Этот опыт был ему необходим, так как он стремился соединить строго экспериментальный лабораторный метод, свойственный биологическим исследованиям, с более информативным и свободным методом беседы, принятым в психоанализе. Разработки такого нового метода, который он собирался применить для изучения мышления детей, Пиаже посвятил несколько лет. Этот метод получил название метода клинической беседы. Большое значение для Пиаже имело его пребывание в течение 2 лет в Париже, куда он был приглашен в 1919 году для работы над шкалами измерения интеллекта. В это же время он уделяет большое внимание изучению тех типичных ошибок, которые делают дети при решении достаточно простых, на первый взгляд, заданий теста Бине. В 1921 году Пиаже возвращается в Женеву, где Клапарет приглашает его на должность директора института Руссо. Одновременно Пиаже начинает читать лекции в Женевском университете и работать в Женевском доме малютки. Материалы, полученные им в этот период, легли в основу его первых книг «Мышление и речь ребенка», «Суждение и рассуждение ребенка», где он излагает основы своей концепции когнитивного развития детей, которую рассматривает как постепенный процесс, проходящий в своем развитии несколько стадий. Дневниковые записи, основанные на наблюдении за развитием собственных детей, дали Пиаже дополнительный материал для этой концепции. В последующие годы Пиаже сочетает преподавательскую работу в качестве профессора Женевского университета с различными административными должностями, публикует книги, в которых пересматривает и дополняет свои теоретические воззрения на природу и развитие мышления у детей. В 1949-1951 годах Пиаже создает свой основной труд «Введение в генетическую эпистемологию», а в 1955 возглавляет созданный по его инициативе Международный центр по генетической эпистемологии в составе Женевского университета. В должности директора этого центра Пиаже состоял до конца жизни. Свою теорию детского мышления Пиаже строил на основе логики и биологии. Он исходил из идеи о том, что основой психического развития является развитие интеллекта. В серии экспериментов он доказывал свою точку зрения, показывая, как уровень понимания, интеллект влияет на речь детей, на их восприятие и память. Дети в его опытах не видели и не помнили, на каком уровне была вода в сообщающихся сосудах, если не знали о связи между уровнем воды и пробкой, которой закрыт один из сосудов. Если же им рассказывали об этом свойстве сообщающихся сосудов, характер их рисунков изменялся. Они начинали тщательно вырисовывать уровень воды, одинаковый или разный, а также пробку. Таким образом, Пиаже приходит к выводу, что этапы психического развития – это этапы развития интеллекта, через которые постепенно проходит ребенок формирование все более адекватной схемы ситуации. Основой этой схемы как раз и является логическое мышление.